Обеденный рацион не изменился, но утренние и вечерние стали меньше. Теперь в кашу добавляют больше воды и меньше риса. Старики были достойны того, чтобы называться стариками. Из своего жизненного опыта они быстро поняли, что у армии Люманга началась нехватка продовольствия, просто посравнив густоту каши. «Старик, видимо, твое зрение стало совсем никудышним», — сказала ему старушка рядом. «Ха, я действительно прожил долгую жизнь, появилось множество вещей, которые я не понимаю и которые могут ввести меня в заблуждение, однако размер порции еды все еще невозможно скрыть от меня. Если подобное произошло лишь раз или два, то он не обратил бы на это внимания, но размер порции постепенно уменьшался на протяжении целого месяца. Так, у старика просто не осталось других вариантов, кроме этого. И нужно отметить, что старик не ошибался. Люманг действительно издал указ на уменьшение размера порции утром и вечером. Это была вынужденная мера, так как запасы провизии армии Люманга были очень ограничены, и если бы он этого не сделал, то они полностью истощились бы даже быстрее, чем за два месяца. Новости о нехватке еды вызвали среди людей некоторые волнения. Люманг не ожидал, что несколько стариков раскроют его небольшое жульничество. Правду говорят, что чем старше человек становится, тем больше возрастает его ценность. Затем эти мешки начали сгружаться на землю, где было расчищено большое открытое пространство. Ранее разрушенные здания, которые находились здесь, были уже полностью убраны Люмангом. Он не мог позволить людям заселиться в эти старые разрушенные дома, даже если они были вынуждены ночевать в палатках, так как эти дома могли рухнуть в любой момент от малейшего дуновения ветра. И тогда, за эту ошибку пришлось бы платить человеческими жизнями. Затем один из мешков был разорван, и пепельно-серый порошок явил себя миру. «Это не еда», — печально покачал головой старик. «Что это такое?» Один озадаченный мужчина подошел к старику. Однако старик тоже не знал этого. Он никогда ранее не видел такого порошка. Но затем неожиданно еще один старик сказал: «Это же порошкообразный известняк». Хоть это и был не известняк, но предположение старика оказалось весьма недалеко от истины. Затем капитан команды инженеров сказал людям: «Это цемент. Он используется для строительства больших домов». Очевидно, что капитан видел, как использовался цемент в промзоне, поэтому он был весьма горд и уверен, когда говорил это. «Используется для строительства домов, парень, ты головой ударился?» – спросил старик с сильным акцентом. «Для строительства домов, по их мнению, дома должны были строиться из кирпичей и черепицы. Если это было недоступно, тогда должны были использоваться земля и бамбук, склеенные вместе. Но никто и никогда не использовал серый порошок для этих целей. Какой смысл мне врать вам? Я на этом ничего не смогу заработать». Капитан инженерного отряда явно не был рад таким подозрениям со стороны людей. «Если не верите мне, то идите и смотрите сами». Вскоре цемент был разгружен и сложен в небольшую кучу. Затем один из солдат инженерного отряда начал смешивать цемент с водой, непрерывно перемешивая его палкой. «Смешивать пепел с водой? Ты что, ребенок маленький, который играется в грязи?» Дети часто играли в подобные игры, вот только вместо воды они часто использовали свою мочу. «Слушайте, не верите, ну и флаг вам в руки», — раздраженно сказал капитан. «Пошли, пускай сначала старики посмотрят на это, не позволим им свысока смотреть на нас». Другие инженеры также были недовольны, так как все вопросы были направлены на то, чтобы поставить под сомнение их работу. Затем она стали строить каркас деревянными досками, так как в то время об арматуре еще никто даже не слышал. Они могли использовать лишь доски и цемент для укрепления здания. Один за другим деревянные каркасы стали появляться на расчищенной площади, затем эти каркасы стали заливаться цементом. Большое количество людей позволяло достичь высокой производительности. Так, десятки тысяч людей быстро строили один дом за другим. И хоть цемент еще не полностью засох, общие каркасы уже были отлиты. Первой строительной волной Люманга стал ряд одноэтажных домов. Эти дома все еще считались временным жильем, но уже могли гарантировать высокую прочность и надежность. Спустя некоторое время, Люманг планировал начать строительство уже полноценных двухэтажных домов с фундаментом. Глава 271. И снова война. Дома, построенные из цемента. После того, как инженеры израсходовали цемент на площади, Люманг взял с собой Янхана и направился осматривать эти дома. Индустриализация цемента была крупным прорывом и являлась краеугольным камнем. Если бы не было цемента, то все дальнейшие действия были просто бесполезными. Например, заводы и множество других зданий требовали для своего строительства просто огромное количество цемента. Можно сказать, что строительство цементных зданий было вторым испытанием Лю Манга. Первым же было выяснение, смогут ли они производить цемент в промышленных масштабах. Прямо сейчас они испытывали как раз второй этап. Если цемент покажет себя хорошо, то его также можно будет использовать для укрепления городских стен и плотин. Вокруг Шоучуна находилось 4 плотины. Изначально они были созданы для орошения полей, а также это был крайне важный проект для накопления и сохранения питьевой воды. Но ранее Каакао использовал эти 4 плотины, чтобы затопить Шоучун. Так, Лю Манг не мог позволить случиться чему-то подобному во второй раз. Именно по этой причине он не стал восстанавливать разрушенные плотины, так как опасался, что кто-нибудь из нападающих может во второй раз затопить Шоучун. Силы природы все еще были не той силой, с которой могли справиться обычные солдаты и лошади. В лучшем случае, силы природы могли быть использованы для получения победы, однако они не могли быть покорены. Однако эти 4 плотины все еще должны были быть восстановлены, так как это помогло бы расширить зону земель, пригодных для ведения сельского хозяйства. Теперь, когда у Лю Манга появилось более 1 000 000 дополнительных ртов, количество его плодородных земель оказалось просто недостаточным. Кроме того, последние 2 года погода была довольно засушливой, дождей было немного, поэтому воды для полей было просто недостаточно. Кроме того, 4 плотины также выступали барьером для реки Хуайхэ, если начинались сильные дожди. Если их не восстановить, то в случае проливных ливней, Лю Манг опасался, что Шоучун мог быть полностью затопленным. Но благодаря появлению цемента, все эти проблемы могли быть полностью решены. Главной причиной этого было то, что цемент был крайне прочным, а динамита в эту эпоху еще не изобрели. Таким образом, можно было не переживать о том, что плотина будет снова разрушена. Так, плотины не только могли орошать поля, но и защищать город от наводнения. И поэтому Лю Манг прибыл в новопостроенный район, дабы лично проверить новые дома. Лю Манг стал осматривать цементные дома. Несмотря на то, что это был большой прорыв, он все еще не смог бы сделать этого, если бы не острая необходимость в жилье для простых людей. Вы можете жить в таких домах? Люди, которые находились вокруг, стали выражать свои сомнения. Они видели, как строились эти дома и видели, что их делали из грязи и воды, не используя вообще никаких кирпичей. Строители использовали лишь дерево и цемент. Цемент, который они видели, был мягким и выглядел крайне ненадежным. Неужели дома, построенные таким образом, могли быть использованы для жилья? Он же мог рухнуть в тот же миг, как в него войдут. Больше всего на эту тему переживали старики. Даже если они не могли использовать кирпичи для строительства своих собственных домов, они все еще использовали куски тесанных камней, чтобы выложить стены домов. Но в домах перед ними не было ни одного камня, и осознание этого вызывало у них страх, который не позволял им войти внутрь этих домов. Они сделаны из серого порошка, дерева и бамбуковых полос. «Это действительно страшно», — высказал свое мнение одни из стариков, который прожил внутри палатки уже довольно много дней. С новыми домами многие люди больше не хотели спать на улице. В палатках ночью все еще можно было чувствовать ветер и холод. Молодые люди могли вынести это, однако дети и старики не могли. «С таким домом мне лучше вернуться в палатку и жить там». Старик очень боялся, что здание может рухнуть на него посреди ночи от обычного дуновения ветерка. Эти люди были довольно старыми, и хоть они уже находились на закате своей жизни, они все еще хотели прожить несколько счастливых лет. «Точно-точно, мы все лучше будем жить в палатках», — повторили другие старики, считая, что эти дома были некой уловкой, которая могла забрать их жизни. Сначала было всего несколько человек, но затем их численность начала быстро увеличиваться. «Эй, старик, ты собираешься заселяться сюда или нет?» Чиновник, который отвечал за расселение людей в новых домах, начал немного волноваться. Лю Манг приказал, чтобы люди были расселены в новые дома в течение 5 дней, так как палатки были не рассчитаны на длительное проживание. Юг реки Хуайхэ имел довольно влажную землю из-за большого количества осадков, поэтому долгое проживание в палатках могло повлиять на развитие грибковых и других инфекций даже у молодых людей, что уж было говорить о стариках. «Нет, мы не станем жить в этих домах, даже если вы забьете нас до смерти», — уперся старик. Старики были упрямцами, которые не отступали, даже если находились на пороге смерти. «Ах ты!» – чиновник разозлился. «Если люди откажутся селиться в домах, то это вызовет гнев Люманга, а если его господин разозлится, то как такой маленький чиновник, как он сможет жить счастливо, тем более, что до того, как Люманг завербовал его, он был обычным бедняком. Естественно, что он не хотел лишаться этого шанса проявить свои таланты». Так, в порыве гнева он поднял свою руку. «А ну, стоять!» – нахмурился Люманг. Он и Ян Хон отправились сюда в обычной одежде, но рядом с ним все еще был Хуан Чжун и двое других телохранителей. Увидев эту сцену, Люманг решил, что чиновник собирался ударить кнутом старика. Но все эти люди были народом хана, и Люманг не хотел, чтобы эти люди возили его на своих спинах. Хуан Чжун быстро вышел вперед и отнял кнут у чиновника. «Что здесь происходит?» Люманг не был тем, кто лишь умел прогибаться под остальных, однако он и не был тем, кто делал выводы лишь из того, что он увидел. Поэтому он не стал тут же обвинять чиновника и сначала решил выяснить, что здесь происходит. «Ах, господин!» Чиновник был родом из Хэфэй, и он был весьма впечатлен Люмангом, но увидев его, он начал заикаться. «Господин, это его высочество мудрый король!» Старик также не был дураком. Услышав слова чиновника, он быстро понял, кто был перед ним. Репутация Люманга среди простых людей была очень высокой. Кроме того, сам император издал указ, в котором присвоил ему титул мудрого короля. Древние люди все еще сильно уважали императора, хоть и не относились к нему, как к сыну небес, подобно правителям других восточных стран. Так, услышав титул мудрого короля, все простые люди тут же опустились на колени. «Народ приветствует ваше высочество». «Что, этот молодой парень, мудрый король?» Некоторые люди все еще не могли поверить своим глазам. В их головах титул мудрого короля ассоциировался с древними старцами, которые должны были иметь седую бороду и волосы, а также добродушные черты лица. Их наряд должен был быть простым, как у обычных людей, чтобы ничем не выделяться среди простого народа. «Скорее преклоните колено перед мудрым королем». В этот миг все остальные люди также быстро опустились на колени. «Нет, не нужно этого делать. Живо встаньте с колен». Люманг мог бы принять это, если бы это были его подчиненные. И он мог бы смириться с этим, если бы это был кто-то из великих героев, вроде Чжао Юня и Сюишина, но когда перед ним на колени опускались старики, он не мог вынести этого. Главной причиной была китайская традиция, которая гласила, что всегда нужно уважать стариков и заботиться о молодых. Исходя из этого утверждения, когда старики преклонили колени перед Люмангом, казалось, что он получил намного больше, чем заслуживал. Так, Люманг попытался помочь старику подняться на ноги, но за ним было еще множество людей, которые продолжали оставаться стоять на коленях. Так, в порыве отчаяния, Люманг не выдержал и холодно сказал: «Вы не собираетесь слушать слова мудрого короля? Я прошу все вас встать с колен». Услышав холодный тон Люманга, люди вокруг наконец начали подниматься с колен. «А теперь отвечай, зачем ты собрался ударить старика?» Люманг холодно посмотрел на чиновника. Этот человек был из бедной семьи, но Люманг дал ему возможность продвижения по карьерной службе. Все чиновники Люманга были выходцами из бедных семей, все они были простолюдинами. Их положение среди людей стало несколько выше, чем у подавляющего большинства, однако, если они решили поднять руку на стариков, то на это у них все еще должна была быть крайне веская причина. «Господин, я это...» Чиновник резко покрылся холодным потом. Люманг ранее уже говорил им всем, что несмотря на то, что он сделал их чиновниками, деньги на них не падали с небес, они появлялись из налогов простых людей. Можно было даже сказать, что простые люди были теми, кто платил им за их работу, обеспечивая их средствами к существованию. Без простых людей чиновникам просто не было бы чего есть. Таким образом, если кто-то из них станет слишком высокомерным, пускай не винит его, Люманга, в безжалостности. И теперь, когда этого чиновника поймали с поличным, естественно, он начал переживать. Это было совсем не мирное время. Таким образом, если его лишат его работу, то это уже можно было бы считать огромной удачей, а если не повезет, то Люманг мог вообще убить его на месте. Так, из-за страха, чиновник лишился дара речи. «Откуда у тебя кнут? Ты пытаешься заставлять людей работать с помощью кнута?» Люманг взял кнут чиновника и спокойным, но от этого еще более пугающим, тоном спросил его, на что тот воскликнул: «Господин, пощади мою жизнь». Этот слуга был переполнен энтузиазмом и плохо подумал. Неужели он на самом деле уже начал становиться высокомерным? Глаза Лю Манга холодно вспыхнули. Если это так, то такому человеку было не место в его армии. Лю Манг отдал кнут Хуан Чжуну и уже собрался отдать приказ, чтобы кто-то увел чиновника. Ему нужно было убить одного в качестве назидания остальным. Первый, кто нарушал закон, был самым невезучим. Сначала Лю Манг был намерен изгнать чиновника, но теперь он просто обязан был убить его. Несмотря на то, что более миллиона людей легли на него тяжелым бременем, он все еще продолжал сопротивление. Он уже знал, что это были козни Сан Цэ и Лю Бея, но у него не было иного выбора, как согласиться на их игру, так как простые люди были крайне важны для войны за мировое господство. Чем больше людей у вас было, тем больше было рабочей силы и ресурсов. Причина, по которой китайцы смогли выжить спустя огромное количество лет непрерывных войн, заключалась в том, что у них все еще оставалось большое количество гражданского населения. Было неважно, была ли это гражданская война или война с иностранными захватчиками, враг не смог покорить их и постепенно был ассимилирован китайским народом. Лю Манг не позволял своим чиновникам быть высокомерными и властным. И помимо личных принципов Лю Манга, для этого у него была и другая причина. Сельские жители часто были хорошо сплочены между собой, подобно горцам. И если какой-то чиновник удумал бы быть их кнутами, то это создало бы большую проблему. Старики все еще пользовались огромным авторитетом среди молодежи. И если бы простые люди начали подымать шумиху, это грозило перерасти в просто огромные проблемы, с очень тяжелыми последствиями. «Господин, пощади мою жизнь. Пожалуйста, пощади меня». В плане закона Лю Манг был крайне строг. Те, кто нарушили закон, не могли избежать наказания. Он настолько сильно следовал этому принципу, что даже когда наказывали его, он лишился сознания. Если он был настолько безжалостен к себе, то что было говорить о других? «Ваше высочество, позвольте этому старику сказать». Старик также не был неразумным человеком. Он увидел, что чиновник перед ним стоял на коленях с сильно испуганным лицом. У него даже сопли из носа пошли, так что старик не смог не остаться хладнокровным к нему. «Дедушка, пожалуйста, говори». Лю Манг хотел понять, что здесь произошло на самом деле. «Этот кнут, скорее всего, является кнутом для управления экипажами», — сказал старик, указывая на кнут. «Хоть первые дома уже были построены, но строительство не было закончено, и за этими домами уже строились другие дома, поэтому повозки с цементом все еще продолжали прибывать и уезжать, а подобные кнуты использовались для управления лошадьми». «О, дядя Чжун, верните ему кнут». Хоть Лю Манг и вел себя подобно тирану, если его чиновник использовал кнут только для управления экипажами, то Лю Манг не станет наказывать его. «Дедушка, почему он поднял на тебя кнут?» Тем не менее, он все еще хотел знать истину. «Это потому, что он разозлился». Старик не стал ничего скрывать. «Разозлился?» Лю Манг снова нахмурился. «Если все чиновники будут вести себя подобным образом, разве это не приведет к росту коррупции? В тяжелые времена и наказания должны быть тяжелыми», — так говорили Хань Фи Цзи и Шан Ян. Лю Манг также искренне верил в эту догму. «Не-не-нет, вы не так поняли». Старик увидел, что Лю Манг неправильно его понял. «Ваше высочество, этот молодой человек сказал, что у него есть лишь 2 дня, чтобы заставить нас поселиться в новых домах, и он ничего не мог с этим поделать, а если он не справится с заданием, то его просто уволит. Однако мы правда боимся оставаться в этих домах. Ваше высочество, эти дома построены из грязи. Вам не кажется, что они могут рухнуть от малейшего дуновения ветра?» Оказалось, что чиновник ранее старательно пытался заставить людей поселиться в дома лишь с помощью убеждений, однако те не поверили ему. Они не знали, что из себя представлял цемент, поэтому и не осмеливались селиться в новых домах. В такой ситуации даже очень терпеливый человек навряд ли и дальше смог сохранять хладнокровие и невозмутимость. Все это произошло как раз до того момента, как Лю Манг увидел, что чиновник замахнулся на старика. Но даже тогда чиновник просто хотел напугать старика и вовсе не собирался бить его. Лю Манг холодно посмотрел на своего чиновника. Он сразу дал им всем понять, что он не даст им никаких поблажек, и если они не будут справляться со своими обязанностями, то их просто уволит. В результате, бедные люди стали очень сильно дорожить своими должностями. И это была ошибка Лю Манга. Но среди такого количества людей один небольшая ошибка, умноженная на миллион, могла бы превратиться в огромную проблему. Именно по этой причине Лю Манг вынужден был быть крайне строгим. В таких ситуациях было бы намного лучше, если бы Лю Манг просто подождал, пока все уладится само собой. «Поскольку этот дедушка уже все сказал за тебя, я больше не стану обращать внимания на этот вопрос. Тем не менее, ты все равно будешь оштрафован за неуважение к простым людям. В этом месяце твоя зарплата будет передана дедушке в качестве компенсации». «Да-да, спасибо большое, господин, спасибо большое, дедушка». Чиновник быстро закивал своей головой. Он просто не смел жаловаться на такое решение, тем более, что только что он смог избежать своей смерти. Лю Манг не только пощадил его жизнь, но и позволил ему сохранить свою работу. В сравнении с этим, зарплата за месяц была сущим пустяком. «Иди», — Лю Манг махнул своей рукой. «Ваше высочество, вы действительно заслуживаете того, чтобы называться мудрым королем. Вы заботитесь о своем народе, как о родных детях». Старик снова опустился на колени. Он никогда не видел такого отношения правителей к чиновникам. Он сам был родом из провинции Цзинь. Там люди были обязаны подчиняться воле чиновника, и даже если те их были, простые люди лишь могли терпеть это. «Ваше высочество действительно любит людей, как своих детей. Встань, встань, говорю». Внешне Лю Манг улыбнулся, но в душе испытывал лишь горечь. «Как я могу добиться успеха, если не буду любить своих же людей?» Несмотря на то, что Лю Манг был из нашего времени и для него чувство равенства было нормальным явлением, в эпоху трех королевств иерархия в обществе была крайне строгой. Даже разница между человек с деньгами и без них была просто невероятной. Лю Манг хорошо относился к простым людям, так как хотел завоевать доверие стариков. В его армии уже заканчивались запасы еды. Время, когда людям станет нечего есть, было не за горами. И если в такой ситуации армия Лю Манга еще и своей властью будет злоупотреблять, то люди просто в определенный момент восстанут против него. Он нуждался в простых людях, чтобы выжить. Так, если он сможет заручиться поддержкой народа, то даже во время голода, порядок в обществе будет сохраняться намного дольше, а шанс восстания значительно снизится. Когда Лю Кан был побежден в Аньхуе, народ спрятался в подземелье. В то время народу нечего было есть, но они все еще поддерживали его. Дабы успокоить народ, Сан Цэ пообещал отпустить их всех, тем самым они смогли бы выжить. Но народ все еще не принял его предложение и умел от голода. «Дедушка, вам не нужно беспокоиться по поводу прочности дома. Эти дома определенно очень крепкие. Они не только ветра не боятся, но и огня. А по своей прочности они намного превосходят дома, построенные из камня. Большинство древних домов были сделаны из дерева, из-за чего Лю Манг опасался риска возникновения пожара. Если это случится, то из-за того, что дома были деревянными, огонь быстро распространялся и потушить его было крайне тяжело. Затем Лю Манг попросил Хуан Чжуна нанести удар по дому. Цементные дома были довольно прочными, из-за чего клинок мог легко затупиться. Тем не менее, ради людей, он все еще был готов пойти на эту жертву. Но несмотря на то, что меч Хуан Чжуна не смог разрушить дом, многие люди все еще были в сомнениях. Лю Манг в душе покачал своей головой. Похоже, что нужен был кто-то, кто послужил бы примером для остальных. Даже если бы он приказал им, эти люди не стали бы жить здесь. Страх перед новыми вещами действительно был очень велик. Это точно так же, как легенда о крабах. Изначально люди не ели крабов, считая их чем-то вроде саранчи, так как те часто нападали на посевы людей. Люди вылавливали крабов и пытались забросить их в чужие поля. И если бы не какой-то смельчак, который решил попробовать их на вкус, вполне возможно, что крабы до сих пор считались бы просто вредителями. Оказалось, что крабы были очень даже вкусные. В этот момент крабы стали едой, а не вредителями. «Дядя Чжун, отправь кого-нибудь в особняк, чтобы они помогли мне перенести мои вещи сюда. Пускай две служанки также придут сюда, чтобы помочь мне убрать это место», — наконец сказал Лю Манг. «Господин, Ян Хон впал в ступор. Отныне я буду жить здесь. Этот дома, я хочу, чтобы они были освобождены. Возьмите все вещи из моего главного лагеря и доставьте сюда. Я буду работать здесь. Если что-то нужно будет от меня, то вы сможете найти меня здесь. Дядя Хон, также отправьте группу солдат, чтобы они обеспечили охрану этого места», — сказал Лю Манг. «Вы останетесь здесь, господин, вы не можете». Ян Хон начал переживать. Он знал о цементе и понимал, что тот был очень прочным. Однако, как и все старики, Он все еще опасался любых новшеств. Кроме того, эта голая равнина не могла сравниться с дворцом Шоучуна. Все путем. Лю Манг махнул своей рукой, дабы Ян Хон больше не возражал ему. Он собирался остаться здесь всего на месяц, дабы развеять беспокойство простых людей. Хуан Чжун быстро доставил все необходимые вещи из дворца. Всего Лю Манг занял 10 домов и повсюду были расставлены войска, когда Лю Манг официально поселился здесь. Увидев Лю Манга в качестве примера, другие люди также стали один за другим заселиться в новые дома. В конченном итоге сам мудрый король ставил на кон свою жизнь. В конечном итоге, Лю Манг действительно прожил в новом доме всего около месяца, а затем кое-что произошло. Чжан Сю из Ванчина направил гонца в Лучжан, дабы узнать у Лубу, почему тот ограбил его золото, заявив, что тот украл у него 16 000 золотых. Но Лубу никуда не делся от своего высокомерия. Он решил, что это было выше его достоинства, что-либо объяснять другим, тем более, что обвинения были необоснованы. Подумать только, его обвинили в воровстве, которого он не совершал, и это сделал Чжан Сю, с которым он вообще никак не пересекался. Дядя Чжан Сю никогда не позволял ничего подобного себе в отношении Лубу. И даже если бы Лубу действительно ограбил его, что он мог с этим поделать? Он просто сам себе создавал проблемы. Чжан Сю был полностью уверен, что именно Лубу ограбил его, так как золото пропало именно на его территории, а Лю Бю не было никакого смысла красть свое собственное золото. Лю Бю был занят, а Сан Цэ просто не смог бы забраться так далеко, чтобы ограбить его. Таким образом, Лубу оставался единственным подозреваемым. Прежде всего Лубу убил гонца, что означало, что он был в ярости и его совесть была нечиста. Во-вторых, кавалерия Лубу действительно могла напасть и увести все золото всего за один день. И в-третьих, Лубу в настоящий момент был весьма бедным, и такие деньги могли вполне показаться ему весьма соблазнительными. Золото было украдено, а гонец убит. Чжан Сю не смог стерпеть этого и объявил войну. Так, 20.00 кавалерия Силин устремилась в Лучжан из Ванчина. Глава 272. Мобилизация Любея. Кавалерия всегда имела преимущество перед пехотой благодаря своей скорости и мобильности. Они только отправили декларацию о начале войны, а Лю Манг уже получил от Лубу информацию о том, что Чжан Сю прибыл в город Синьюэ, и регионы Иэн и Чжаян были полностью наводнены его людьми. Размышляя над этим, Лю Манг посмотрел на карту перед собой. Регионы Иэн и Чжаян находились в конце реки Хуай. Эти регионы находились под юрисдикцией города Синьюэ и принадлежали провинции Цзинь. За округами Иэн и Чжаян следовали город Пинчунь, который уже принадлежал провинции Ян. Этот город также был пограничным городом для провинции Цзинь и Юй. Поскольку у Лю Манга было немного солдат, он разместил в этом городе лишь небольшой гарнизон. Дальше был Гуанчжоу, который охранялся гарнизоном в 1000 человек во главе с Хао Чжао. В письме Лубу также писал, что как только Лю Манг получит это письмо, он должен привести войска Шоучуна в полную боевую готовность, так как кавалерия Чжан Сю двигалась именно в направлении Шоучуна. После некоторого рассмотрения карты, Лю Манг обратился к своему главному советнику. «Сюйшу, каковы идеи есть у тебя?» На что тот улыбнулся и ответил: «Господин, у меня есть 3 плана. Пожалуйста, выберите один из них. Просто озвучь их, у нас нет времени на подобные драмы». Сюйшу кивнул своей головой и сказал: «Да, господин, я начну с худшего плана, и суть этого плана заключается в укреплении обороны Шоучуна и последующем ожидании подкрепления от маркиза Вень. И хоть я сказал, что этот план худший, он также является и самым безопасным, ведь если мы оценим наш боевой потенциал, то у нас есть лишь 200 белых кавалеристов, в то время, как у врага есть 20 000 тяжелая кавалерия. Но сделав так, мы также потерим множество земель, которые освободили ранее». Лю Манг почесал свой подбородок и задумался. План был неплох, однако он не хотел терять Хэфэй, Гуанчжоу, Гуши и Аньфин только потому, что решил обезопасить себя. Так он сказал: «Что насчет среднего плана? Я не хочу использовать худший вариант, так как цена за него слишком высока». На что Сюйшу сказал: «Средний план предполагает укрепление каждого из наших городов. Пускай они закроют ворота, а затем ждут прибытия армии чиновников и черного флага. Мы будем искать возможность для боя в открытом поле. Этот план также может сработать, так как мы сражаемся с кавалерией, которая не очень сильна в осадных боях. Действительно, этот план вполне возможно реализовать. Но тогда нам придется действовать от обороны и ждать подходящего момента для нападения, что не в моем стиле», — продолжал размышлять Люманг, глядя на карту. «Итак, давай перейдем к лучшему плану». По мнению Люманга, этот план был очень хорош, так как тяжелая пехота хоть и не боялась кавалерии, но лишь совсем немного. В конечном итоге, пехота никогда не могла сравниться с кавалерией. Тяжелая пехота хороша была в качестве ударной силы по подкреплениям врага или нанесения точенных ударов, чтобы заставить врага капитулировать, но Люманг не хотел, чтобы войска Сюйшина постоянно находились в режиме ожидания. Итак, лучший план. Палец Люманга начал двигаться по карте, останавливаясь на разных объектах. Ха-ха. Сюйшу улыбнулся и, указав на карту, сказал: «Разве господин уже не придумал лучший из возможных планов?» «Я», — Люманг посмотрел на Сюйши и тоже улыбнулся. «Похоже, что ты уже успел очень хорошо выучить меня. Лучший план». Сюйшу немного улыбнулся. «Я боюсь, что этот план может оскорбить вас, господин». На что Люманг с улыбкой ответил: «О, дорогой Сюйши, ты действительно лучший советник, о котором можно только мечтать. Почему? Я просто предвидел, что господин выберет лучший план. Тем не менее, лучший план предполагает, что вы передадите командование мне, чтобы я возглавил командование силами Шоучуна. Ты останешься в Шоучуне». Люманг был несколько озадачен. Если нужно было выбрать командира для защиты Шоучуна, что Хуан Чжун и Ян Хон вполне могли справиться с этой задачей, но почему Сюйшу хотел остаться в городе? «Господин, на этот раз нашим противником является мой старый приятель, Пан Тун, так что», — сказал Сюйшу, но в этот миг Люманг похлопал его по плечу и сказал: «Я все понял. Сюйшу, помоги мне в командовании защитниками Шоучуна. Господин, возьми с собой Люе, по своим аналитическим талантам, он не уступает мне, но в плане его познаний в инженерии и изобретательстве, он полностью превосходит меня. Кроме того, не стоит забывать, что он одной с вами крови». В глазах Сюйшу Люе был редким талантом. Он также был одним из потомков династии Хан и с ранних лет проявлял крайне любознательный ум. В оригинальной истории он работал на Каака, и тот получил множество выгод от его помощи. Начиная с Шоучуна, затем Гуаньду, битва при Сичень. В плане проницательности и дипломатии он ничем не уступал Чжу Гэлину. Он также был весьма хорош в строительстве и изобретательстве. В оригинальной истории именно он был тем, кто создал катапульту против Юаньшао. Но прямо сейчас он работал на Люманга и уже успел создать настоящий промышленный комплекс. Восстановление города, его укрепление и даже производство и модернизация баллист – все это было возложено на плечи Люе. Например, одним из улучшений Люе для баллист стало создание магазина для стрел. Но, к сожалению, он был затмен Каавеем, а затем умер от ложного обвинения Каажуи. Но теперь он стал работать на Люманга, хоть это и не решило все его проблемы полностью. Во-первых, Люманг не был прямым потомком Любана, просто другие люди решили, что он был выходцем из клана Хань, в результате чего ему присвоили титул принца Шу и мудрого короля. Тем не менее, Люе не рассматривал это как проблему, так как, находясь в подчинении соклановца, предполагалось отсутствие такой проблемы, как недоверие, что в корне отличалось от Каакао. Кроме того, Лю Кай и Лю Нен также находились под командованием Люманга, как члена клана Хань. Самым главным было то, что Люе, наконец, смог раскрыть свой талант под руководством Люманга, поэтому ему было плевать на то, был Люманг выходцем из Хань или нет. Даже если бы Люманг оказался самозванцем, Люе было бы плевать на это, так как он уже успел стать хорошим другом Люманга. А если Люманг не самозванец, то это еще лучше, ведь он был его родственником. Так, Люманг сказал: «Хорошо, я возьму его с собой». Ему было бы также спокойнее, если бы Сюйшу остался в Шоучуне, провинция Юи. Любей ждал новостей. Раздался топот ног, направляющихся в зал. В рабочем кабинете Любей был весьма взволнован, так как этот момент мог стать самым большим прорывом для него, дабы стать одним из самых грозных полевых командиров. «Кто там, есть какие-то новости?» — с тревогой спросил Чжан Фэй, схватив гонца за плечи. Он был еще более нервным, чем Любей. Сила Чжан Фэя была действительно велика. Кроме того, он держал в руках свое копье змея, что сильно напугало гонца, так что он, заикаясь, сказал: «Господин, третий генерал, новостей нет, вообще никаких новостей нет». Тогда Любей сказал: «Брат Лю, ты не должен быть таким грубым. Так, Чжан-фей освободил свою хватку и сказал: «Да, я понимаю, брат, доклад, доклад». Любей отправлял разведчиков каждые полдня в регионы Иэн и Чжаян, поэтому каждые полдня к нему также приходили разведчики с докладами. «Твою мать, живо выкладывай, что у тебя там за доклад», — выругался Чжан-фей. Он действительно опасался, что Каакая мог стабилизировать ситуацию в его войне с Юаньшао, а теперь собирался нанести удар по ним из провинции Сюй. Сам Чжан-фей не сидел без дела, он помогал с доставкой золота Чжан-сю, а также пил вместе с ним, чтобы заполучить его в качестве оружия. И прямо сейчас Чжан-сю уже находился практически в руках Любея, так что естественно, что он не мог не волноваться. Гонец начал запинаться. «Д-д-д-д доклад». Тогда Чжан-фей непроизвольно схватил его за горло и поднял в воздух. «А ну говори уже, громко и ясно». В этот момент Пан Тун подал голос: «Третий генерал, отпустите его, он уже не в состоянии дышать. Вы хотите убить его, даже не узнав новостей, которые он принес». Любей также вмешался: «Третий брат, опусти его, если ты хочешь остаться в Рунане». «Так». Чжан-фей ослабил свою хватку и отпустил гонца. «Кто-нибудь, принесите этому солдату чашку воды», — сказал Любей одной из служанок. Этот жест был полностью направлен на солдата, чтобы завоевать его доверие, ведь этим жестом он опускал себя до уровня обычного солдата. И нужно сказать, что это работало безотказно. Закашлившись, солдат выпил воды, а затем медленно сказал: «Господин, никаких новостей с фронта». Эти новости расстроили Любея. Он думал, что раз гонец галопом бежал к нему, то у него были некие важные новости, но это оказалось не так. В результате он сказал: «Ладно, иди отдыхай». Прошло еще полдня. На этот раз Чжан-фей стал намного спокойнее, так как боялся остаться в Рунане. Гонец опустился на колени перед Любеем и сказал: «Докладываю, господин, в округах Иэн и Чжаян было собрано множество кавалерии». «Кавалерия, много кавалерии», — воскликнул Любей. «Неужели Чжан-сю клюнул на его звонок?» «И 20 000 кавалерия силен из форта Ван переместилась в округе Иэн и Чжаян? Если это так, то это означало, что Чжан-сю готовился к войне с Лубу. Сами боги помогают мне добиться успеха», — воскликнул Любей в душе. В этом году ему исполнялось 40 лет, но он все еще не смог ничего добиться. Он завидовал Юаньшао и Каакао, которые изначально были дворянами, благодаря чему на их стороне были мудрые советники, влияние и поддержка их кланов, в то время как он сам не имел абсолютно ничего с самого начала. Он лишь мог притворяться членом клана Хани то лишь потому, что его фамилия была Лю. Тем не менее, он все еще смог заполучить такого соратника, как Чжан-фей, который продал все свое имущество ради того, чтобы бороться за его дело. Можно было сказать, что Любей действительно был беспомощен. Он всегда хотел знать, если бы у него был отец, как у Каакая и Юаньшао, насколько бы лучше их он был бы. Но сейчас все было не так уж и плохо. У него в руках была половина провинции Ю, и он мог вступить в борьбу за центральные равнины. В настоящий момент Каакая и Юаньшао были заняты битвой между собой, а Любя и Санце были поглощены убийством друг друга. У Любя осталось лишь двое противников, Лубу и Чжан-сю. Последний был преданным человеком Хани, и если бы не советы Цзя-сюя, он уже давно был бы мертв. Так, единственным реальным противником Любя был Лубу, который сильно изменился с момента, как сбежал из Сяпи. Он стал прислушиваться к советам Чэнь-гуна и превратился в действительно грозного полководца. Когда Любя видел Лубу, у него появлялось такое чувство, словно старый Лубу был мертв, а это был совершенно новый Лубу. Кроме того, у Лубу был Люманг, который был оценен Любеем как большая проблема. Он смог одолеть Санце и едва не убил Пантуна. Для будущего Любея он представлял большую угрозу. Но все эти проблемы были полностью решены благодаря плану Санце задавить Шаочунный луч Жан наплывом простых людей. И теперь, когда Чжан-сю клюнул на уловку Любея, он будет уничтожен вместе с Лубу, а вся добыча достанется ему. Пан Тун опустился на колени перед Любеем и сказал: «Господин, сейчас самое время, чтобы избавиться от всех врагов Хань. Тем самым вы сможете воплотить в жизнь свои великие амбиции. Пожалуйста, отправьте войска, чтобы смести неприятеля одним ударом». Сан Цан, Цзянь Юн и Чжан Фей также хором воскликнули: «Мы просим господина направить войска, дабы сокрушить неприятеля одним ударом». Отлично. Любей встал со своего места и начал раздавать приказы. Слушайте мои приказы. Чжан Фэй. Да, господин. Возьми 10 000 солдат провинции Цин. Ты выступишь в качестве нашего авангарда. Этот генерал принимает приказ. Чжан Фэй был весьма рад, ведь у него появился шанс для убийства врагов. Тем временем, Любей продолжал. Чэнь Дао. Да, господин. Возьми белоперых солдат и скоординируй свои нападения с Чжан Фэем. Этот генерал принимает приказ. Гуань Юй и Сан Цань. Да, господин. Вы оба остаетесь в Рунане. Я даю вам 10 000 элитных войск для его защиты. Убедитесь, что наши каналы поставок надежно защищены. Любей сделал паузу и продолжил. И наконец, Люпи. Да, господин. Возьми 20 000 солдат провинции Юи и организуй защиту наших конвоев снабжения. Этот генерал принял приказ. Глава 273. Прибытие Любея в провинцию Ян. Для Любея это давало действительно огромное преимущество. У него была 50 000 армия, из которой 5000 моряков и еще 10 000 были оставлены для охраны Рунана, так как он опасался, что Каакао мог нанести удар ему с тыла, а оставшиеся 35 000 были отправлены в бой. Командирами были назначены Чжан Фэй, Чэнь Дао и Люпи. И хоть Люпи по своей силе уступал другим двум генералам, он все еще являлся генералом два класса. Что касается Чжан Фэя и Чжан Дао, то они были генералами один класса. Любей также забрал с собой всех советников, кроме Санганя. Цзянь Юн отвечал за перевозку провизии, а Пан Тун выполнял обязанности военного советника. Оба эти советника объединили свои силы, создав просто первоклассный союз. Любей выдвинул свои войска. Получив эту информацию, Сюйшу слегка нахмурился. Рядом с Гуанчжоу появилось не только знамя Чжан Сю, но также появились и солдаты Любея. Кроме того, учитывая сколько разведчиков они потеряли, чтобы добыть эту информацию, можно было смело сделать вывод, что Любей привел с собой как минимум несколько десятков тысяч человек. И это было крайне ужасно. В Шоучуне у Сюйшу было всего 50 000 солдат для защиты города, но они были совершенно непригодны для ведения боевых действий на открытой местности. Эти люди были завербованы из 1-2 МЛН, гражданских, которые прибыли в Шаочун ранее. Они все еще могли быть использованы для защиты города, но для полевых битв они были просто зелеными новобранцами. Кроме того, в городе не было достаточного количества оружия и доспехов. Половина всей этой армии уже была укомплектована лишь доспехами морского флота. И теперь ситуация усугубилась еще больше, так как Любей и Чжан Сю объединили свои силы. У Чжан Сю была только кавалерия, хоть он и мог нанести им некоторый ущерб, но осадить для него город все еще было проблемой, если только они сами не откроют ему ворота. Но теперь ситуация в корне изменилась, когда Любей привел свою пехоту. Теперь у них было достаточно сил, чтобы разграбить все их города. Похоже, что самое время попросить подкрепление у маркиза Вень. Сюйшу тут же отдал приказ своим солдатам. В настоящий момент он лишь мог запросить подкрепление, но это не значило, что он был совершенно беспомощным. Пускай Чжан Жуи и Денны возьмут по 20 000 человек и направятся на охрану городов Хэфэ и Лучжан. Передайте им, что они должны сосредоточиться на обороне и не должны выходить наружу, чтобы в открытую сражаться с врагом. Каждому выделить по 20 000 солдат, генерал рядом с ним был несколько озадачен. Военный советник, а что насчет вас? У Шоучуна есть только 50 000 солдат, если каждый из них возьмет по 20 000 солдат, то у Шоучуна останется лишь 10 000 солдат. Как нам защищать город с таким количеством людей? Ха-ха, мне не нужно волноваться об этом, улыбнулся Сюйшу. Если Хэфэ и Лучжан будут захвачены, то Шаочун станет уязвимым и крайне опасным для защиты местом. Они не могли позволить себе прямого столкновения, так как в таком случае, силы врага полностью раздавят Сюйшу. В конечном итоге, в Шоучуне уже ощущалась сильная нехватка провизии. Но если эти два города не будут захвачены, Любей не посмеет непосредственно напасть на Шаочун, так как в таком случае, его и Чжан Сю линии снабжения могли быть легко перехвачены и отрезаны армией Лубу. И в таком случае, даже если она захватит Шаочун, местных запасов провизии им просто не хватит, чтобы прокормить себя. Так, они были вынуждены полагаться исключительно на свои запасы провизии, а Хэфэ и Лучжан были потенциальной угрозой для их линии снабжения. Он верил, что маркиз Вень не бросил на произвол судьбы Шаочун, так что, когда у Любея и Чжан Сю возникнут проблемы с провизией, у них не останется другого выбора, кроме как отступить. Сюйшу оставил у себя 10 000 солдат исключительно в качестве меры предосторожности. Кавалерия была весьма быстра, и если Чжан Сю действительно отправит свои войска, чтобы напасть на город, Сюйшу все еще понадобятся некоторые солдаты, которые помогут ему защитить город. Конечно, 10 000 солдат было совершенно недостаточно, чтобы защитить город, однако здесь все еще было около 1 млн простых людей, которых все еще вполне можно было использовать для защиты города. Тяжелая кавалерия Чжан Сю и 40 000 армия Лю Манга должны были столкнуться в Гуанчжоу, в то время, как Лю Бей отвечал за доставку припасов с тыла. «Левый генерал, лорд Сюаньди, какова цель вашего прибытия сюда?» Хоть Лю Бей и Чжан Сю уже имели дело друг с другом, но их общение в основном происходило в письменной форме. Они никогда не встречались лично, но прямо сейчас они оба мобилизовали свои войска для войны. «Генерал Чжан, я пришел сюда, чтобы помочь вам добиться справедливости. Изначально эти 6000 золотых были моим подарком для вас, дабы выразить свое восхищение генералу, который осмеливался сражаться против предателя Каакаа. Кто бы мог подумать, что эти деньги будут украдены этим презренным рабом трех фамилий. Вы даже отправили к нему гонца, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, но он просто убил его, тем самым плюнув вам в лицо. Таким образом, я готов помочь генералу добиться справедливости». Когда Лю Бей говорил, казалось, словно он был святым, который только и думал о восстановлении справедливости для Чжан Сю. Добиться справедливости? Чжан Сю отнюдь не был дураком, усмехнувшись про себя. «Левый генерал, пожалуйста, возвращайтесь к себе. Хоть я и не очень силен, но я все еще в состоянии самостоятельно добиться справедливости для себя». Это оба собеседника вели себя крайне вежливо, однако Чжан Сю все еще отказал Лю Бею, из-за чего тот резко переменился в лице. Неужели всех его стараний все еще было недостаточно? «Чжан Сю, да как ты смеешь так разговаривать с моим братом?» — неожиданно заявил Чжан Фэй, который был в это время рядом и был явно недоволен происходящим. Он поднял свое копье и направил его на Чжан Сю. «Кто здесь смеет угрожать господину?» Со стороны Чжан Сю также выделился генерал, который выглядел не слабее Чжан Фэя. В его руках была пара спаренных боевых молотов. Они были сведены вместе, издавая звенящий звук. По этому звуку можно было понять, что молоты были отнюдь не полыми, и каждый молот весил не менее 100 фунтов. «Хучэр, отойди в сторону или не вини мое копье, что она не в состоянии узнать знакомых людей». Увидев этого генерала, Чжан Фэй тут же узнал его, так как это был один из подчиненных Чжан Сю, с которым он пил в свое время. Это был человек, с которым они быстро сдружились, так как у них было много общих интересов, а именно, оба были еще теми алканавтами. А когда встречаются два алканавта, то расстаться для них становится крайне сложно. «Чжан Фэй, это тебе лучше отойти в сторону. Если ты не будешь проявлять должного уважения к господину, не вини меня в том, что накормлю тебя своими молотами». Хучэр не был из народа Хань. Он следовал за Чжан Сю с раннего детства. Можно сказать, что Чжан Сю был для него как брат, полностью напоминая в этом отношении Лю Бея и Чжан Фэя. У него сложилось хорошее впечатление о Чжан Фэе, и после совместной попойки они стали друзьями. Но друг есть друг, а господин есть господин. В конечном итоге, он уже убил одного из своих старых друзей, которым оказался Дянь Вэй. Когда эти двое обнажили оружие друг против друга, Чжан Сю и Лю Бей также холодно посмотрели друг на друга. Враждебность в атмосфере становилась все сильнее. «Господин, генерал Чжан, позвольте мне высказаться». Тогда в разговор вступил Пан Тун. «Говори, я не против». «Генерал Чжан, сияющие люди не вкладывают скрытые смыслы в свои слова. На этот раз наша цель такая же, как и у вас», — прямо сказал Пан Тун. «О, вот оно как, левый генерал прибыл сюда вернуть мне мои 6000 золотых», — с ухмылкой сказал Чжан Сю. Он прекрасно знал планы Лю Бея, так как перед тем, как выдвинуться в поход, он обсудил все это с Цзя Сюй. После убийства сына Каакаа, Цзя Сюй очень редко подавал голос, пока сам Чжан Сю не спрашивал его. Он был спасательным кругом Чжан Сю. Именно он также рассказал ему о том, что деньги украл вовсе не Лю Бу, а Лю Бей. Изначально все золото Чжан Сю было передано ему от Лю Бея. Если Лю Бей забрал бы его назад, то это означало бы, что он вообще ничего не давал ему. Грубо говоря, это был просто предлог для того, чтобы спровоцировать Чжан Сю напасть на Лю Бу. Если бы нечто подобное случилось ранее, то Чжан Цю просто разозлился бы и направил свои войска не на Лубу, а на Любея. Но сейчас он этого не сделал. Вместо того, чтобы выяснять свои отношения с Любеем, он решил полностью сосредоточиться на Лубу. Главной причиной было то, что Лубу убил его гонца, из-за чего тогда Чжан Цю полностью убедил себя в том, что именно Лубу украл его золото. Если бы Лубу соизволил дать ему какие-либо объяснения, возможно, он был бы не так враждебно настроен в его отношении. Второй причиной была уловка Сан Цэ. Несколько месяцев назад он отправил письма со своим планом всем генералам вокруг, в том числе и Чжан Цю. В настоящий момент в Шоу Чуне было более 1-2 миллион людей. Если они просто отрежут доступ городу во внешний мир, то очень быстро там нечего станет есть. Расход еды на такое количество ртов был отнюдь не маленьким. Проще говоря, у Лубу просто не было еды, чтобы прокормить всю эту ораву простолюдинов. А когда простые люди лишаются еды, то они начинают бунтовать, так что в такой ситуации Лубу будет крайне сложно отправлять войска еще и на бой. Чжан Цю отлично знал, когда самое время для грабежа других. В конечном итоге первым командиром кавалерии Силин был бандит Донг Чжуа. Так, что естественно, что Чжан Цю не мог упустить столь отличную возможность для грабежа. Предыдущие слова Чжан Цю предупреждали Любе о том, что он уже был в курсе его плана и что у него не получится использовать его в своих интересах. «Генерал Чжан, хоть господин и не смог передать вам 6000 золотых, не забывайте, что ранее он подарил вам не менее 7000 золотых. Так в чем проблема, если господин так щедро предлагает вам объединить наши силы?» Безразлично сказал Пан Тун, и его слова были верны. Даже если не считать незаплаченных денег, Чжан Цю все еще получил весьма внушительный дар от Любея. В общей сложности, он получил не менее 10000 золотых, что было эквивалентно деньгам, за которые Лю Манг продал свои баллисты. Этих денег Чжан Цю хватило бы, чтобы поддерживать армию в несколько десятков тысяч солдат в течение довольно долгого времени. Когда Чжан Цю осознал это, Пан Тун снова отступил назад. «И чего хочет левый генерал?» Чжан Цю отнюдь не был грубым и неотесанным воякой. Даже если Любей использовал его, он все еще решил одну из самых больших его проблем, так что Чжан Цю должен был вернуть ему этот долг. «А как думает генерал Чжан, чего мы хотим?» Пан Тун не стал отвечать прямо. «Вы хотите все деньги и еду в Лучжане?» — ответил Чжан Цю. «Деньги и еду Лучжана?» Пан Тун на мгновение впал в ступор. «Я ведь прав, вы хотите, чтобы я со своей кавалерией разобрался с волчьей кавалерией?» Несколько недовольно сказал Чжан Цю. В настоящий момент у армии Лубу было два богатых места, где было чем поживиться. Первое – Лучжан, второе – Шаочун. Чжан Цю уже направился в Шаочун, так что ничего умнее он просто уже не мог придумать. «Нет-нет-нет, генерал Чжан неправильно нас понял. Господин готов полностью отдать все деньги и провизию из Шоучуна и Лучжана», крайне щедро заявил Пан Тун, но в душе он был вне себя от восторга. Этот Чжан Цю действительно не видел дальше своего носа. Что ценного было в деньгах и еде в эти смутные времена? Самым ценным в это время хаоса была земля. Чем больше земель у вас есть, тем больше провизии вы можете произвести. Даже если бы в обмен на все деньги Лучжана они смогли заполучить одну префектуру или хотя бы один город, это все еще была крайне выгодная сделка, ведь затем они смогли бы основать там военные базы. Наличие войск и отсутствие земли означало, что рано или поздно вы исчерпаете все свои ресурсы. Дав человеку рыбу, вы бы смогли накормить его лишь на один день, но имея землю и людей, которые ее обрабатывали бы, вы могли обеспечить себе стабильный приток провизии и денег. Другой причиной, по которой Пан Тун был настолько щедрым, заключалась в том, что у армии Лубу могли быть деньги, но провизии было очень немного. Если бы у армии Лубу было много провизии, то никто не стал бы вот так безрассудно ввязываться в битву с Лубу. «Вы не врете?» – восхищенно спросил Чжан Цю. Его нельзя было винить в близорукости. Во-первых, он и Любей мыслили по-разному. Он не стремился к мировому господству или стать независимым феодалом в своих землях. Вместо этого, он ждал достойного господина, к которому мог бы присоединиться. Другими словами, он ждал, кто станет сильнейшим, чтобы поступить ему на службу. И в настоящий момент главными его кандидатами были Каакаа и Юаньшаа. Чем больше у них было солдат, тем больше у них было денег, тем больше интерес они представляли для новых хозяев. «Мы вполне можем заключить письменное соглашение», — предложил Пан Тун. Что мне нужно делать? Чжан Сю быстро взял себя в руки. За такие бонусы определенно последует и своя цена. Генералу ничего не нужно делать. Прошло уже несколько месяцев, и уловка маленького завоевателя постепенно набирает свою силу. У Лубу начинается нехватка провизии, и скоро ему будет крайне сложно отправлять войска в бой. Однако мы все еще должны сохранять бдительность. Таким образом, если вдруг прибудут подкрепления Лубу, мы также надеемся, что генерал Чжан сможет помешать им. А во время грабежей, позвольте нам позаботиться об осаде городов. Кавалерия Чжан Сю имела хорошую скорость. Она могла помешать волчьей кавалерии Лубу и даже представлять серьезную угрозу для Лучжана. Когда Чжан Сю отвлечет на себя внимание Лубу, Любей нанесет удар по провинции Ян. Хорошо, я проглочу врага и выступлю в этой войне на стороне левого генерала. Его кавалерия была совершенно не для показухи. Причина, по которой Каакао принял к себе Чжан Сю, заключалась именно в его кавалерии Силин. Потом, конечно, Каакао разделил ее на три части, и Чжан Сю осталось всего несколько тысяч человек. С таким количеством войск он больше не имел шансов выступить против могучего Каакао. И в Жангксю вери тот Сантинуа услы холп хексилиэнг цавалры, цаа цаа май беафрайт, а в Тержангксю йоини цаа цаа, хексилиэнг цавалры вас дивидит интатхрие, Лявинг Жангксю витхан лысивирал тхаусант пиопле, витххехуги повирал ряды демалишит бхимсилф, вхоился в ауп цаа цаа гетритов. Чжан Сю был весьма уверен в себе. Если здесь и появится Лубу, то это будет вся его армия. Однако кавалерия Силин имела опыт сражения в разрушителями формации волчьей кавалерии. Волчья кавалерия была в два раза сильнее кавалерии Силин, но сейчас в кавалерии Чжан Сю было 20 000 человек. Ха-ха, кстати, сегодня господин подготовил дар вежливости для генерала Чжана. С этими словами Пан Тун подмигнул Любею. Подарок? Чжан Сю был несколько озадачен. Интересно, интересуется ли генерал Чжан налогами из городов Гуши, Аньфин и Гуанчжоу? Неужели Любей собирается сегодня захватить все три эти города? Глава 274. Дар. Воск и Любея были разделены на три части. Первая часть была возглавлена Чжан Феем и была 10 000 элитных солдат провинции Цин. Вторую группу возглавил Чэнь Да, и это были белоперая тяжелая пехота. И последнюю часть, в которую вошли 20 000 солдат провинции Юи, возглавил Лю Пи. Эту часть войск назвали солдатами провинции Юи, чтобы скрыть неприятное прошлое Лю Пи в качестве члена желтых тюрбанов. По сути, это была манипуляция, похожая на ту, что была проделана с войсками провинции Цин, которые на самом деле были желтыми тюрбанами из данной провинции. Армии Чжан Фея и Чэнь Да выдвинулись в путь, в то время как войска Лю Пи оставались на месте. «Ну же, входите, генерал Чжан, будьте моим гостем». Лю Бей пригласил Чжан Сю к себе в палатку, и тот не стал скромничать, приняв его приглашение. В палатке они вместе выпили и были в весьма приподнятом настроении. Лю Бей поинтересовался, как обстояли дела у Чжан Сю, который был довольно гордым тигром, так что тот немного похвастался своими достижениями. Он воспользовался этой возможностью, чтобы наладить связь с другими генералами и выразить Лю Бею свое уважение. И пока эти двое счастливо пили вино, Чжан Фей направил свои войска прямо к Аньфин. Войска провинции Цин были настоящими экспертами в марш-бросках на большие расстояния. В конечном итоге, они были желтыми тюрбанами, которые смогли сбежать и выжить. Те, кто этого не мог, уже давно были мертвы. Таким образом, войска Чжан Фея достигли их пункта назначения всего за полдня. «Враг нападает! Враг нападает!» – закричали защитники города. Когда к городу подошел враг, все солдаты в городе были мгновенно подняты по тревоге. В городе было лишь 2000 солдат, так как Аньфин не был большим городом. По плану Люманга, этот город был пограничным между Лучжаном и Шоучуном. Таким образом, здесь практически не было гражданского населения, а все солдаты были новобранцами. Так, как только они увидели 10 000 армию у их ворот, то непроизвольно сделали глубокий вздох. Солдаты под городскими стенами, кто посмел напасть на Аньфин, город, который находится под контролем мудрого короля. Хоть эти люди не испытывали глубоких чувств к Люмангу, но он дал им всем кров над головой и еду, так что они все еще были весьма благодарны ему. «Это ваш дедушка Чжан». Чжан Фей не пожалел времени на разговоры. После того, как войска Цин немного отдохнуть, они тут же осадят город. Он и так уже довольно долго сдерживал себя и давно хотел увидеть кровь. Так, он взял на себя инициативу и направился к городским стенам. И прежде, чем его люди даже успели поставить осадную лестницу. Он высоко подпрыгнул на своем коне и вонзил свое копье в стену, а затем ловко поднялся по стене евнух Чжаны здесь. «Кто смеет сразиться со мной?» Вокруг Чжан-Фея тут же образовалось пустое пространство, едва взобрался на стену. Те, кто находились слишком близко, были мгновенно убиты, а те, кто находился немного дальше, получили тяжелые ранения. Основная часть городских защитников, в большинстве своем были новобранцами, так что естественно, что чрезмерная жестокость Чжан-Фея сильно напугала их. Но если они не рискнули бы сражаться с ним, то он вполне мог захватить весь город в одиночку. Затем подчиненные Чжан-Фея установили осадные лестницы и тоже стали подниматься на стены. «Всем войскам, приготовиться к бою!» — громко крикнул один из высокопоставленных офицеров среди защитников города. Хоть защитников города было всего 2000, но Энфин был небольшим провинциальным городком, так что этого количества солдат было вполне достаточно, чтобы полностью защитить город. «Смерть врагам! Прогоним их!» Затем офицер обнажил свой меч и бросился вперед. Он хотел своим примером вдохновить других солдат на бой. Луч Жан находился недалеко от Анфена, так что им просто нужно было продержаться некоторое время, пока их господин не пришлет кавалерию, чтобы спасти их. Подобная логика была вполне хорошей. Он принял верное решение на поле боя, но он допустил одну фатальную ошибку. Эта ошибка заключалась в том, что он и Чжан-Фей были воинами совершенно разных весовых категорий. Когда он устремился к Чжан-Фею, тот был несколько удивлен и, отбросив несколько солдат вокруг, также напал на офицера. Это нехорошо. Офицер тут же понял, в каком невыгодном положении он оказался, как только его оружие столкнулось с оружием Чжан-Фея. Атака Чжан-Фея оказалась слишком тяжелой. Офицер не был дураком. Если он продолжит сопротивление, то просто умрет. Так он решил быстро отступить. «Думаешь, сможешь сбежать? Ты труп!» Безумно рассмеялся Чжан-Фей. Он был прославленным генералом, и если в его руки попала добыча, то сбежать она уже не могла. Голова офицера отправилась в полет. Чжан-Фей проигнорировал брызги крови и схватил ее, а жуткое выражение его лица еще больше напугало солдат, которые защищали город. Генерал мертв. Солдаты в городе стали стихийно отступать и сдаваться. Их генерал умер. Внизу было море врагов, а на стене стоял сам бог смерти. Очевидно, что для новичков подобная картина была невыносимой, так что они стали разбегаться. «Бугагага, умрите, умрите!» — истерично рассмеялся Чжан-Фей. На городских стенах началась настоящая бойня. Когда элитные войска Цин взобрались на стены, защитники города оказались в еще более тяжелой ситуации. А затем Анфин пал. В отличие от кровожадного Чжан-Фея, Чэнь Дао и его войска вели себя куда более мирно. Чэнь Дао подошел к городским стенам и попросил защитников Гуши сдаться. 5000 белоперых солдат были уважаемыми воинами. Чэнь Дао также показал свое превосходное мастерство стрельбы из лука, поразив красную кисточку на шлеме командира защитников. Он сказал, что если защитники сдадутся, то им будут прощены их прошлые грехи. Он также пообещал их порекомендовать Лю Бею, чтобы в будущем у них были лучшие перспективы для жизни и карьерного роста. Этот подход кнута и пряника оказал весьма сильное впечатление на защитников города. Кроме того, когда вернулся разведчик, который был отправлен на поиски подкрепления, и сообщил, что Анфин пал, гарнизон Гуши окончательно сдался и город был захвачен вообще без каких-либо усилий. «Генерал Чжан, вот, возьмите эту чашу вина». Лю Бей поднял чашу с вином в руках и обратился к Чжан Сю. У него, наконец, появился шанс наладить отношения с Чжан Сю, так что он не хотел упускать его. Он был весьма искусен в получении поддержки народа и налаживании связи с общественностью. Здесь также было несколько служанок Лю Бея. Женщины были весьма удобным инструментом для завоевания мужской преданности. В принципе, можно было использовать и другие методы для достижения этой цели, но суть всегда оставалась одной и той же. Он излил свои горести Чжан Сю и поведал ему о беспомощности народа Хань. Затем он поведал о своей зависти к героям, вроде Чжан Сю, которые всячески оказывали сопротивление различным злодеям.